Ну, я скажу пару слов просто о текущих делах. Значит, пытаюсь я понять, в общем, как изменить вообще подход к жизни и в общем, что делать, потому что прежняя жизнь себя исчерпала, и в какой-то степени я ее отбрасываю, вот. А при этом как бы как жить дальше, непонятно. Вот, и с материальной точки зрения непонятно, и с деятельностной точки зрения непонятно. То есть, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что это вроде изменение к какому-то лучшему, но пока что еще ничего не происходит, не закрутилось. Вот, я понимаю, что попытки вот очередной виток, да, уже как год назад, сейчас тоже, в общем, попытка как-то толкнуть будетлянскую организацию раньше, она опять захлебнулась. Ну, в том числе из-за меня захлебнулась, но тем не менее. Ну, на самом деле не только, потому что нам нужно больше людей. Вот. Она не только из-за отсутствия документа захлебнулась, но и просто из-за преждевременности самой попытки. Вот. Соответственно, плюс вот эти все здравоохранительные моменты. Привет, Игорь. Вот, непонятно, потому что вот даже сейчас, ну, там сегодня я себя не очень хорошо чувствую, но это такое, как бы, из-за всяких массажей. В общем, по ряду признаков, которые я не буду там перечислять, да, опять-таки организм, он в режим отдыха переходит, и как бы ему неплохо, а просто моральное самочувствие и интеллектуальное, оно сегодня хреновое. Вот, в общем, то есть тут как бы противоречивое. С одной стороны, нужно как бы куда-то бежать и что-то срочно делать. С другой стороны, вроде как я типа отдыхаю. Ну, в общем, это очень рвет на части. Вот, из хороших тенденций я меньше стал отвлекаться на всякое. Вот сколько там недель назад, я не помню, начал в телефоне аудиокниги «Собрание сочинений Сталина» слушать, и как-то так тихой сапой, потому что в дороге слушаешь там на массажную кровать ходишь, там слушаешь. То есть, я как-то тихой сапой уже 4 тома из 8, которые там переведены, подряд прослушал. Ну, правда, не последовательно, потому что я там выбираю определенный период времени, да, за который мне что-то хочется узнать, и просто подряд слушаю. Ну, как бы 4 тома прошло, и из-за этого клубятся мысли в русле практической политики, потому что там, конечно, очень хорошие такие сюжеты. Вот, а приступить как бы ни к чему вроде как нельзя. В общем, ну, вы, наверное, видели в паблике последний пост про краткий обзор. Ну, на самом деле, не столько сайтов, сколько просто вот остались те сайты, которые соответствуют таким магистральным направлениям. Вот, деятельности, все там очень красиво поэтому уложено. Вот, и, в принципе, любое там из этих направлений, да, это там самостоятельная деятельность, если ею заниматься, то она может развиться во что-то. Вот, а плюс я еще сказал, нам нужно больше людей, соответственно, я понимаю, что нужно быть в какой-то движухе, то есть очень сильно печалит то, что ну, мы вот с Олей сидим, вообще мы отрезаны от движух всех, то есть, ну, просто по привычке, да, потому что в последнее время там сидели, что-то вдвоем готовили, делали, потом уже порознь что-то делали, а сейчас как бы просто сидим и отвыкли ходить куда-то. Причем мы как бы друг с другом можем спокойно сидеть и вот самодостаточно. И, соответственно, я вот думаю, как бы, да, что такое закрутить, чтобы закрутилось. Потому что понятно, что вот именно правильная бунтарская организация ее не запустится завтра. И хотя бы потому, что, значит, мы помним, да, у нас это первая половина документа, которую, да, можно, если голова заработает, закончить быстро. Значит, первая половина документа, инструкция для Суздаля, после этого передел модернизируется заглавный каталог, переносятся все таблицы с нашими уже там заполненными и незаполненными. Это займет больше времени, но тем не менее тоже это в пределах. Это не такая интеллектуальная работа. Вот. И можно, соответственно, дальше совещание. То есть эти совещания вести, все как бы хвастаться каталогом, потому что он уже лучший, к нему есть инструкция, наконец. Вот там. Ну, дальше совершенствовать документ. В общем, вот это блок определенный. Да, а потом мы помним, что вторая половина первой части документа совпадает с требованиями к сервису. Потому что это уже трактовочная сеть, это уже значит, что она должна, какое использование ее она должна поддерживать. То есть доделывание первой половины документа, оно прямо совпадает с вот этими вот основными общими требованиями к сервису. Вот. Ну и, соответственно, завершение самого первой части документов, после чего ура-ура, мы можем принимать людей в движение Творян, которое, значит, занимается классифицированием. Вот. То есть это как бы одно направление. Ну и я, кстати, думаю, что это самое такое хорошее направление в том смысле, что да, оно напичкивается совещаниями, классификационными, определенческими. Вот. Мы сейчас фоново занимаемся синтаксисами. То есть у нас как бы фокус классификационного внимания, он сместился на синтаксисы, которые нужны для сервиса. Ну и, в общем, правильно и хорошо, и во всех там древнейших стратегических планах, в общем, так и предполагалось, что в какой-то момент, соответственно, не в какой-то момент, а после техносферных вот этих ролей, орудий, укрытий, значит, пойдут, ну, тогда называлось мышлениями, да, пойдут синтаксисы. Именно для того, чтобы переписать Суздаль, да, то есть это мы, можно сказать, дожили до этого момента. Вот, но остаются остальные все разделы. И что немаловажно, остаются определения ролей, и, в общем-то, вот и орудия, и укрытия тоже можно. Если подтянуть больше людей, то чтобы было, так сказать, разнообразие, да, хочешь классифицируй предварительно, хочешь определение давай, да, и тоже, чтобы был какой-то выбор, то можно и орудия, которые мы 2 раза, да, строение орудия проходили, вот, вроде как 2 раза. Я не помню, мы, ну вот когда эти орудийные техноуклады уточняли, вот, ну, зеленый сектор орудий точно 2 раза не проходили, а остальное это вроде проходили. Вот, можно тоже их отправить под определение. Вот, и то, что прошло определение, его можно пускать в практику. То есть тут просто с ролями мы не закончили так, а в принципе вот даже первые роли будут закончены до определения, все, это как раз ура-ура, можно наконец-то пускать в практику, то есть с нимбозначками, шпаргалками, раскладыванием, предложением какие-то свои планы писать с использованием понятий, которые там уже четко определены. То есть такая вот эта то, что называется организация, вывернутая наизнанку своими алгоритмами, ну, собственно, ролями, да. Причем вывернутая в явном виде. Понятно, что те, кто руководят, они и так это все соблюдают, если у них значит, все. Если все не разваливается, да, то соблюдают, и наверняка есть всякие курсы там, и всякие теории, где по сути это все тоже раскладывается похожим образом, но тут как бы есть некое, все это воедино собрано, красиво подано, легко запомнить. И, в общем-то, не для тех, кто хорошо умеет, а для тех, кто не умеет. Вот. Это все предлагается. То есть это уже получается, на самом деле, замечательный продукт, да, который можно с теми же либо значками совмещать или не совмещать и так далее. Вот, можно предлагать тем, кто какие-то проекты осуществляет. Смотрите, вот такая есть система, представляющая то, что, как это все работает. То есть тут тоже, да, еще несколько шагов. Если говорить только о ролях, то там остался зеленый спиральный, голубой спиральный и голубой многогранниковый. Вот. Ну, зеленый многогранниковый мы, в общем, отработали, но там удачных терминов для клеток не найти. То есть там как бы определение, поскольку определение этих самых рядов дать можно, и, соответственно, определение клеток дать можно, просто соединив определение рядов, а вот удачных терминов в обиходном языке, которые бы выражали то, что в клетках, как бы, не просматривается. Вот. Хотя тоже в реальности, что это такое, тоже четко понятно, но вот такое затруднение. А еще остался голубой многогранник. Вот. Значит, это тоже получается ура-ура, уже сделано. Но я сейчас просто рассказываю возможное развертывание, да? И какие осталось убрать эти самые, доделать вещи, и после этого что получается. Вот. При этом хотелось бы что-нибудь такое делать, чтобы заклубились вокруг люди, чтобы... В общем, у меня еще такая проблема, я не хочу выходить в свет, не могу четверто сказать, кто я, от кого я, зачем я и так далее. То есть я не хочу, как раньше, выходить бедным родственникам. То есть, ну, типа, выходите и говорить, а вот мы тут что-то разрабатываем, а вот скоро это будет. Вот это меня просто вымораживает. Вот. А доделаешь вот достаточно сложные вещи, как видите, тоже у меня не очень получается. То есть понятно, что они потихоньку там раздвигаются периодически, но вот, в общем, приходится терпеть. Вот, а хотелось бы что-нибудь такое, раз не получилось наскоком, но что-нибудь найти, чтобы можно было все равно двигать, ходить и, может быть, что-то более предварительное. Вот я когда сайт расписал, там получается, что можно три проекта обозначить, да, для союзников, то есть они вообще предбудетлянские. Это вот, Славнаука, это Трактовкина, и это благодарение как потенциальный фонд поддержки, да, там, финансовый, ну, материальный, то есть любыми ресурсами. Вот, фонд поддержки. Опять-таки, все эти вещи можно развивать отдельно. И, собственно, Трактовкина мы там развивали больше всего именно отдельно. И нам не хватило, опять-таки, не хватило ресурсов, не хватило, чтобы его довести совсем до хорошего состояния. Тем не менее, значит, он в каком-то виде был. То есть тоже есть такая проблема. И тем же благодарением можно было заниматься бы специально. И вот есть идея, которую можно вот через этот сайт продвигать, потому что он как бы с деньгами больше связан. Эта идея высказывалась. И, кстати, в Казахстане тоже, когда мы думали, что приедем, надо, значит, там заработок какой-то поставить, да, и пришли к выводу, что вот самый оптимальный вариант, ну, это платные лекции, но какие платные лекции? Раз нужны деньги, значит, лекции про деньги, вот про желтый сектор ролей организации, причем еще во времена ШВП, да, я такую лекцию читал, про пропускные системы, про вот это все. Сейчас уже там определения появились, какие-никакие, да. Вот, то есть рассказы про деньги, как частный случай пропусков и все, что с этим связано, но теперь добавляется еще, значит, товарищеская организация, и можно, значит, взять идеи того же Макаренко, и вместо труда, да, и вместо вот производственной деятельности, да, подставить туда финансовую. Вот. И значит, прийти вот к, как в этом рассказе, да, про потерянные эти самые, потерянную бухгалтерию, значит, прийти к идее мысли денег. То есть есть некая, некие принципы построения организации, которые вырабатывают честность, да, вырабатывают доверие, и, соответственно, можно денежные носители, вообще денежную технологию облегчить вот еще больше, чем в случае с цифровыми деньгами. Да? Ну и все это выстраивается в линию развития просто вот материальных, материальной денежной технологии, совершенно закономерную, все более эфемерную и при этом все более наукоемкая система обеспечения их надежности. То есть, понятно, что типографский станок сложнее, чем чеканка, компьютерная сеть сложнее, чем типографский станок, а вот эта вот система отношений там, товарищеской организации, равноправной и так далее, да, формирующей доверие, она еще сложнее, чем компьютерная сеть. Потому что все-таки компьютерную сеть может менее товарищеская, менее надежная организация создать, всем продать, и после этого они пользуются электронными деньгами. А здесь такая ситуация, что все, кто пользуется этими мысленными деньгами, все должны поддерживать товарищескую организацию. Вот, то есть с этой точки зрения наукоемкости более сложная штука. Можно было в эту штуку двигать, то есть, во-первых, просто рассказывать об этом, это уже тупо лекция, а потом есть призыв, типа, ребята, давайте пробовать. Вот, ну, правда, тут надо будет еще подтянуть тогда эти самые таблицы бухгалтерского всего этого учета, да, как у Дорожко. Причем сделать какую-то модификацию усеченную, касающуюся только финансов, а не всей экономики. Вот, либо сделать самим, либо, может быть, связавшись с самим Дорожко. То есть тоже какая-то подготовка на самом деле нужна, чтобы, ну, то есть, чтобы рассказывать не нужна, а вот чтобы это еще и запустить, эти мысленные идеи, чтобы все, всем, кому рассказываешь, их приглашать участвовать, то нужно все-таки еще, опять же, готовить что-то для этого. И тоже, ну, готовить это не за один день. Такая была. В принципе, вот этот вот Black True, да, его можно вот посвятить продвижению этой затеи. Вот, в общем, много, да, ну и, соответственно, славянская передовая наука, как просто каталог, да, каталог ссылок на разных, значит, разных ученых. Но тут тоже я вот так про себя стал думать, что я тут как бы, я меньше стал коммуницировать, вот, меньше следить за учеными, меньше там участвовать в каких-то дискуссиях, вот, и, наверное, стал деградировать в связи с этим, потому что, в общем-то, вот в период затворничества, что меня вытаскивало, это вот участие в этой большой сети. То есть, как бы, я в какой-то большой организации не работаю, но поскольку я, как бы, трактую себя участником, на самом деле, большого научного сообщества, в котором есть какие-то там частные лаборатории, а кто-то действительно работает в какой-нибудь академии образования, а кто-то еще где-то, а кто-то еще где-то и так далее, и поскольку я свожу, как бы, их научные работы воедино, то по сути, я симулирую вокруг себя большой коллектив. Причем большой, разнообразный, вот, решающий сложные какие-то вопросы. Вот с своими там учениками, учителями, да, и так далее. То есть, и вот, вот то, что я как бы выделил в окружающем, в окружающей сети, да, это сообщество, и стал считать себя его частью, стал работать на его благо, в роли там такого интегратора и так далее. Вот, это меня приподняло. А то, что я последнее время, в общем-то, обленился и просто так, ну, посматриваю, но без какого-то активного участия, вот, это на самом деле плохо, потому что я как бы... Еще плюс, на самом деле, вот эта вот медицинская вся деятельность, она ведь как бы лечит здоровье, но она, так же, как и питание, она пробуждает тело. А пробуждая тело, она пробуждает звериную, да, основу, а звериная основа, она индивидуалистичная. То есть, по... вот, я об этом помню еще со времен, когда мы лекции Заболотного смотрели, потому что у самого Заболотного там такие прихватки индивидуалистические, вот, при том, что да, он там уважает своих учителей и тоже там. Есть ухваты и товарищеские, но очень много ухватов индивидуалистических, причем радикально индивидуалистических, и напрямую связанных с тем, что он диетолог, и он как бы оздоравливает и всячески заботится о индивидуальном теле и в своих слушателях, чтобы их ориентировать на это, да, он тоже пробуждал такие вот эгоистическо-алчные какие-то позывы. И я об этом тогда помнил, и сейчас тоже понятно, что начинаешь ухаживать за своим телом, и волей-неволей мысли концентрируешь только на себе, и как бы вот, это такое состояние, вот, рискованное, да, в плане товарищества. Вот, в общем, на фоне всего этого тоже думаю, надо, в общем, даже в формате слав науки, то есть именно как каталога, что смотрите каталог, а смотрите, у нас такие, значит, авторы и так далее. То есть с ними напоминать о себе, там, вот, что-то такое делать, хотя бы просто общаться, напоминать о себе, участвовать. Потому что донесение до них, что а вот мы ваши идеи вот в Суздаль там куда-то вставили, да, и вот так, вот так, вот так переработали, это второй этап. И этот этап, понятно, что не все, я думаю, его одобрят, не все поймут или не все там примут сразу. Поэтому это вообще второй разговор. Но это не отменяет того, что да, это как бы это авторы, они тоже что-то делают, между прочим, там, ну, некоторые не делают, некоторые продолжают. И у них есть, у некоторых какие-то тоже сообщества сторонников и так далее. Вот, да, еще на эти мысли меня очень сильно навел товарищ Сталин, потому что он прям вот четко показывает, как политическую деятельность вести. Причем, ну, я там какие-то поверхностные мысли во ВКонтакте писал. Ну, потому что просто я наслушаю, а потом начинаю вспоминать какие-то выжимки. Да, и вот. По поводу того, что да, нужна, если у нас есть какая-то партия, нужна правильная программа, и нужно, значит, дать массам убедиться в том, что эта программа правильна. Вот. И понятно, что у нас со второй частью как бы не очень. Вот. А для этого нужно находиться среди масс. И вот в том числе, да, если... Да, и дальше эти массы, они разбиваются на группы в порядке последовательности проникновения правильных идей. То есть говорят, да, что вот есть пролетариат, есть все остальные... Точнее так, есть трудящиеся, есть, соответственно, нетрудящиеся. Нетрудящиеся совсем плохие, это значит, их вообще надо... В крайнем случае бороть и с оружием в руках и так далее. Да, но есть трудящиеся, соответственно, делятся там на крестьян там, и рабочих, рабочие делятся там на мелкую буржуазию там, несознательных рабочих и там рабочих крупнейших производств, которые сконцентрированы и которые в силу участия в крупных производствах они уже как бы обладают навыками к участию в организации. Большой. Значит, мы тогда, и мы говорим, что ага, трудящиеся вообще должны быть главными, то есть построить социалистическое общество. Главными, значит, нет, не трудящимися, вообще не трудящихся быть не должно. Значит, среди трудящихся рабочий класс является учителем крестьянства и вождем крестьянства. Это о чем говорит, что если ты рабочий и встретишься с крестьянином, ты должен начать ему объяснять, как действовать, да, политически. Начать его, так сказать, обучать. Дальше, среди рабочих, значит, тоже этот самый мелкобуржуазные идут в хвосте у настоящих пролетариев. Среди настоящих пролетариев крупные пролетарии, значит, являются вождями и учителями для мелких пролетариев. То есть выстраивается вот такая вот цепочка. Значит, она, соответственно, на макушке, это партия, соответственно, лучшие, самые опытные руководители самого передового пролетариата. Это вообще там профессиональные революционеры и так далее. То есть выходцы из вот этого вот самого передового пролетариата. А, соответственно, на макушке вожди, значит, как, опять-таки, выражающие правильную политику передового пролетариата. То есть вот такая вот... И там это все четко-четко рассказывается, и когда излагается политика, то, значит, вот излагается, как вот эти, как вся эта слоеная... Вот, как эти расходящиеся лучи правильной программы, так сказать, должны передаваться от слоя к слою. Вот, с учетом текущих условий. Вот. Ну и, собственно, говорится о том, постоянно подчеркивается, что, например, те же большевики, будучи там малочисленной социалистической партией, они именно за счет своей дисциплины в плане вот, передачи информации вот, по цепочке, они поэтому в 17 году смогли, значит, да, изначально из маленькой группы раз-раз-раз и вообще стать властью, а потом как бы они стали властью со славой государства. Потому что гражданская война и все дела, да? Но тем не менее они властью стали. Потом они это слабое государство стали превращать в сильное. В итоге, значит, превратили, что их там все признали внутри и снаружи, и все. А потом, значит, они стали повышать уровень жизни. Потом стал вопрос, давайте построим социализм. И они, значит, начали и построили социализм. Почему? Потому что умели налаживать этот процесс. И, собственно, Сталин там напоминает. И уже в 26-м году, когда уже нужно было как раз усиливать государство. Вот, напоминает, что это вот так всегда работало, мы это умеем делать, мы должны это делать. И он там напоминает на этих исполнительных комитетах Коминтерна, где он комментирует какие-то международные, там, другим иностранным коммунистам тоже говорит, что налаживайте так, как у нас, потому что вот у нас это здорово работает. Вот, и, соответственно, мне, естественно, я этим всем пропитался, мне хочется применять. Вот, и в принципе понятно, то есть, короче, в принципе понятно, что это можно к нашей действительности пристроить, вот, и к нашим задачам, и это неизбежно. Вот. То есть, если мы, допустим, это к чему говоришь, если мы сейчас, допустим, нам не хватает людей, хорошо, мы не можем учредить сейчас там хозяйственную бодельянскую организацию, да? Потому что творянскую классифицирующую мы можем гораздо. Она у нас там частично уже работает, ну там без некоторых формальностей, то есть она учреждается уже. Вот, но тем не менее, значит, есть же следующие слои, то есть все равно есть целевые аудитории, есть разная как бы степень их близости к тому, что нам надо. Вот, и получается, что все равно эту цепочку можем выстроить, и мы можем в ней работать, ну, в тех звеньях, которые можно уже сделать. То есть, хорошо, еще нужно там доработать заглавный классификатор, документы и прочее, хорошо, мы дорабатываем потихоньку, но людей к себе подтягивать можно, то есть должны быть какие-то предварительные, вот то, что я там назвал земляне-союзники, да, то есть не еще пока. Суздали, не нюхали, да? Ну, их можно подтягивать к себе? Можно, да? Вот, каким-то образом. Вот, помогать им подтягивать каких-то следующих людей, которые еще дальше лежат к себе. Можно? Можно, потому что речь-то идет в том числе об этом. То есть, если у нас там пролетариат вообще учитель крестьянства, да, условно говоря. А внутри пролетариата, значит, такой-то учитель такого-то. Грубо говоря, да, то все равно, значит, вот, идет это такая, создается тяга такая, да, по прокачке правильной программы. Но она, опять-таки, это происходит, как бы подвижка, не мгновенно, да, что крестьянин раз, и он уже понимает там, марксизм так же, как работник металлургического завода какого-то, да, это же не так происходит. Вот. Более того, крестьянин мгновенно не становится, он еще как крестьянин, дружественный, да, участвует там в разных процессах и в конце концов там становится, не знаю, либо колхозником, либо уходит в город, там уходит на курсы и переучивается и становится рабочим, или погибает с ружьем в руках. В общем, то есть это он участвует в строительстве вот этого всего, всей этой затеи, да, от одной исторической ситуации к другой исторической ситуации. Но он просто важно, что он остается в вот этой орбите влияния. То есть он так или иначе получает, он в курсе программы вот передовой партии, и он как на это реагирует, он это обсуждает, осмысливает, что это значит для него как крестьянина и так далее. Да, он дружит с он, там, крестьянин, который заключает союз с пролетариатом, или он крестьянин, который не заключает союз с пролетариатом. Да? Есть другие крестьяне, значит, которые тоже по-разному ориентированы, он может их тоже агитировать или там с ними не дружить. Вот, то есть такая же ситуация и здесь. То есть есть какие-то слои, вот, например, какие-нибудь участники инновационных форумов, да, вот сейчас уже это тоже активно идет, но это как бы коммерческая инновационная экономика, и она некоторые направления отсекает. А есть вот эти альтернативщики. Вот, соответственно, тоже же можно, допустим, альтернативщики, они бы хотели какого-то признания, они хотели бы больше учеников, они хотели бы какого-то признания и выступления на каких-то площадках. Вон, если не ошибаюсь, случайно найденная вот эта лекция Зимова, да, в Дальневосточном федеральном университете. Но, судя по заставке, она проходила на гуманитарном факультете. Причем там, ну, типа под вывеской «Экология». То есть, ну, с одной стороны, ну, в принципе, Зимов, он во всем мире известный ученый, да, из-за уникальности его проекта. Но я так понимаю, что его представление о вот океаническом конвейере, они идут просто наперекор вот этой климатической мафии, которая, значит, глобальное потепление, ну, которая взяла деньги там у кого-то, да, и, значит, это глобальное потепление продвигало, и все, так сказать, научные аргументы, которые нужны для того, чтобы это сохранялось, да, это именно те модели, которые на это работают. Соответственно, он как бы выступил против них довольно агрессивно, и, значит, поэтому он все-таки одиозная фигура в мировой науке. Но тем не менее, что вот вроде как он Дальневосточный университет, который недавно, да, там модернизировали все, вот он дает прочитать курс лекции такому человеку, ну, выдающемуся ученому, с одной стороны, с другой стороны, он дает, он делает это на гуманитарном факультете. То есть, а при том, что лекция совершенно естественно научная. То есть это как бы что такое? Как это понимать? А это вот, видимо, вот так понимать. То есть это все равно получается, как бы он как альтернативщик входит с какого-то черного входа. Но это ж хорошо, это здорово, да, то есть есть, короче, вот какая-то такая цепочка, вот, а опять-таки, да, мне бы не хотелось самому участвовать в, так называемом, вот я осуждаю компромиссные проекты, да, то есть вот какие-то, типа, давайте мы ваши идеи вот как-нибудь, там, самое радикальное отбросим, ну, хоть что-нибудь, что можно там уже куда-то, давайте уже куда-нибудь встроим, вот. Я не хочу в этом участвовать, потому что я уже участвовал, знаю, что это все глохнет, в конце концов, да. Но это я не хочу участвовать. А если вот эту цепочку выстроить, как бы детка за репку, бабка за детку и так далее, то совершенно другой разговор. То есть для кого-то это будет шагом в нашу сторону. Я вот это имею в виду. Для меня это будет в какой-то степени шаг назад, потому что я мог бы там передовую программу дальше продвигать, да, я там буду заниматься какими-то. Вот. То есть, более того, я сейчас это уже прошел. То есть, тут даже дело не в том, что это не следовало бы этим заниматься. Я уже этим отзанимался. Потом это привело к созданию каких-то идей тоже новых. Это не прошло исключительно в минус. Просто те цели, которые были заявлены, да, у этого сотрудничества, они не были достигнуты по объяснимым причинам. Но если это вот некий этап в развитии людей, которые этим занимаются, да, то это нормально. Вот, ну просто их тогда и агитировать могли бы какие-нибудь сторонники альтернативщиков, да, опять-таки, не будет ли они, как вот это организованное, наиболее организованное, ну, с точки зрения того, что у нас будет Суздаль, у нас как бы это вот, мы научное сообщество можем поднять на более высокий уровень организации. А есть вот это рыхлое, полуальтернативное, так сказать, передовая наука, да, потому что там не все альтернативщики, есть и официальные, но тем не менее. А они в официальном, там тот же Шноль, да, он официальный ученый, да, Академия наук, все. Но как бы он все равно там одиозную позицию занимает, да, хоть и официально. Поэтому, да, когда я говорю передовая наука, это не только альтернативщики. Это вот альтернативщики напополам с официальными, но которые, значит, двигают науку вперед. И которые не востребованы здесь и сейчас. То есть у них вот главное, потому что это какие-то идеи на будущее, а не на настоящее. Вот, соответственно, какие-нибудь из сторонников, которые там до будетлянства им далеко, но они бы как раз хотели организовать какой-то вот такой компромиссный проект с теми людьми, да, которые вообще ни сном, ни духом. То есть там тоже с какими-то деятелями науки или инноваций, которые вообще ни сном, ни духом про какие-то передовые идеи. То есть и получается, что этот получает какой-то организационный опыт и продвигает свои идеи, а кто-то вообще впервые об этих идеях узнает, ему аргументируют, почему, значит, это интересно и так далее. Соответственно, передовая наука усиливается. Она прорастает как бы в науку современную, актуальную. Вот. А мы, соответственно, можем учить, мы можем как-то помогать, как-то способствовать тому, чтобы, значит, вот эти вот сторонники этих альтернативщиков, которые сейчас там толкутся, да, там, не очень продуктивно, они сделали что-то продуктивное для, так сказать, своих любимых идей. И вот тогда выстраивается вот эта большевистская, так сказать, агитационная растущая штука. То есть я вот увидел в просто обращениях Сталина, он как раз это подчеркивает, он прямо это все объясняет. Вот эту вот как бы от организованной партии, передовой части, так сказать, растущего революционного класса, да, вот расходящиеся во всю сторону такие как бы падающие домино, да. То есть не то, что вот прямо побежит большевистский агитатор, да, продвинутый сразу там крестьян уговаривать. Нет, а что именно вот он побежит уговаривать мелких пролетариев, а те буржуазные, мелких буржуазных каких-то, значит, да, там, предпринимателей, которые колеблются между пролетариатом и буржуазией, да, а те побегут, не знаю, с крестьянами общаться, причем с крестьянами тоже там какой-нибудь бедно, ну, там в разные периоды разные, там, какие-то периоды они делали ставку на бедноту, там крестьяне тоже делятся на некие страты, значит, тоже политика меняется, и там в какие-то периоды там делается ставка на бедноту, в какие-то периоды на середняка, там разные. Вот, ну тоже объясняется почему. В общем, короче, то есть, чтобы все работали, чтобы все, как бы, в зависимости от своего положения, там, имущественного, там, мировоззренческого, кого угодно, они делали посильные вещи. Вот, и делая посильные вещи, они и сами двигались, как бы, вперед, да, и продвигали дело тоже вперед. Вот. Ну и плюс, да, вот этот момент по поводу, все любят вспоминать, да, по поводу того, что чтобы объединиться, нужно сначала размежеваться. Но, как опять же я понял, это относится к съездам и к выработке программы это относится. То есть это вот там, где формируется, собственно, партия, как наиболее опытные руководители вот этого передовой части передового класса, да, то есть передовые, передовые, передовые, да, вот там, где формируется правильная программа, и откуда она через убеждение, да, начинает распространяться, вот там как раз расколы, потому что каждый исторический поворот нужно заново вырабатывать, уточнять программу, значит, кто-то обязательно не согласен или недопонял, и он, соответственно, начинает стоять на своем, и как бы происходят какие-то отслоения. Значит, вот. Кто-то переубеждается, а обязательно находятся какие-то люди, которые, ну, категорически не согласны. Они просто вылетают. Или в оппозицию, или вообще как бы раскалывается партия. Но это вот именно там, где вырабатывается программа. А там, где она доводится до людей, вот, там как раз обратная ситуация. Там когда какие-нибудь, значит, партийцы предлагают откуда-нибудь уйти, да, типа, да, давайте мы там, как сначала, да, давайте мы вообще с крестьянами общаться, иметь дело не будем. Они нам не близки, да, там, они рабочим не близки, они будут тянуть рабочих назад. Да, сразу по рукам, нет, рабочие должны с крестьянами общаться. Потом говорят, давайте мы из Думы уйдем, потому что там тоже, значит, нет, мы будем останемся в Думе, мы будем там. Но мы останемся в Думе для того, чтобы громко объявлять о том, как мы всех там со всеми не согласны, всех и вообще ненавидим. И призывать к революции будем. Пусть они нас сами выгонят, а мы сами не уйдем. И так далее. То есть вот как раз там, где идет донесение, там принцип обратный. Там не размежеваться, не расплеваться, а наоборот, пока не выгонят, так сказать, пинками, мы будем оставаться и будем доказывать, что, значит, наша программа правильна. И опять-таки будем там оставаться, даже если уже там все доказали, все равно нас не слушают, значит, будем там оставаться, чтобы когда произойдут события, сказать, а мы предупреждаем. Вот, опять-таки, кто-то, значит, сообразит. То есть вот это вот тоже как бы вещь. Вот. И получается, что если это все соблюдается, то с годами вот, действительно происходит переход людей на сторону вот тех, кто с одной стороны вырабатывает правильную программу, а с другой стороны вот так ее доносят до мест. Вот. Просто постепенно происходит волей-неволей, как бы, да, все другие, у кого программа хуже, они ошибаются. И каждая эта ошибка, и всегда эта ошибка ловится кем, ну, как бы, агитаторами своими. Вот. Соответственно, как-то так. Вот. И, значит, поэтому я сейчас, как бы, пытаюсь еще и переработать, что ли, стратифицировать, что ли, да, те организационные замыслы, которые, да, они недоделаны, да, каждый из них, он заблокирован каким-то важным, сложным делом. Если его не сделать, все не заработает. Но как-то вот их вот выстроить, убедиться, что все как бы это вот, все правильно, и дальше в любом узле прорвать плотину, то есть, ну, что-то наконец доделать и... Потому что, в принципе, эту цепочку, да, которая там заканчивается, стоит уже там стройка рыбосферы непосредственно, да, и так далее. Вот эту цепочку, ее можно вытягивать и дальше там уточнять какие-то целевые аудитории. И ее нужно собрать целиком все равно, да, но ее можно собирать из середины, например, да, поскольку уже мы ее там делали. То есть это не последовательное строительство, а это такое, да, тут поделали, там поделали, в общем. Вот, из любого места ее можно собрать, и она будет все равно работать. То есть, опять-таки, что если я сейчас не могу там прям что-то придумать очень продвинутое, то я могу придумать что-то непродвинутое. Вот. И, соответственно, я не буду простаивать. Вот. И плюс, и вокруг будет движуха, то есть вокруг будет больше людей, а будет больше людей, соответственно, они, больше вероятность, что они будут переходить дальше в более будетлянские виды активности. Потому что сейчас как бы так, ну, то есть какие-то, да, там подписчики, старые друзья и так далее, но это все контакты не живые. Вот. Соответственно, надо их оживлять. Вот, и в связи с этим, это было такое вступление, я почему вспомнил про эту самую аксиоматическую теорию права. Вот. Потому что, может быть, не знаю, может быть, сейчас даже... Я, конечно, сейчас текст брошу, но даже не по тексту дело. Я еще раз, да, напоминаю, что советую очень прочитать. Значит, я просто когда читал, я там с большинством согласен, там очень много хорошего. Ну, есть некоторые неточности, но там просто Сергей Егоров, опять-таки, вот ветви власти классифицирует, и он там высказывает правильную мысль, он добавляет четвертую ветвь власти, контрольную так называемую. Вот, она законодательная, исполнительная, судебная и контрольная. Вот, а в Суздале там у нас, если смотреть, да, что соответствует этим ветвям власти, там соответствуют боковые ряды фиолетового сектора. Вот, ну, контрольная это как бы следственная, хотя на самом деле у Егорова там более узкий смысл контрольный, но все равно это как бы часть функции следственной. Вот. Значит, да, следственная, судебная, исполнительная, это вот управляющая. Вот. Но есть еще как бы четвертой властью в обиходе называют журналистику. Вот. И она там тоже включена. Вот. А у него включена, у него оставлена законодательная. И я когда над этим размышлял, что как бы законодательство это не ветвь власти. А что тогда? И при этом законодательство, оно очень тесно связано с демократизацией. То есть вот этот вот общественный прогресс там, в направлении демократизации, равноправия и прочих вещей, он осуществляется в том числе, значит, с использованием законодательства. И ведь демократия, да, участие народа в управлении, это участие народа в написании законов, как бы, ну, косвенное, да, если представительная демократия. То есть избирают депутатов, которые говорят, мы примем такие-то законы. То есть мы загрузим вот в эту государственную машину такую-то программу. И через это, как бы, а народ, как бы выбирая программистов, которые, значит, обещают вот именно вот такое туда загрузить, ну или, по крайней мере, на этом заседании Думы, да, там в парламенте, попытаться загрузить вот именно такое, собравшись, так сказать, с другими программистами. Вот, именно через это как бы народ имеет право поуправлять вот всем обществом. Вот, я стал думать, а что же тогда это такое, если быть точным, да? То есть через вот этот парламент, вот эта вот вся система выборов, да, она в тех же ролях организации, она описывается чем? Вот, и пришел к выводу, что это, собственно, творчество. То есть это творчество, причем это как бы общественное творчество. То есть это творение, ну, вот организации, да. То есть через законодательные нормы, вот, все эти, творится ролевая часть техносферы. Вот. То есть это зеленый сектор, это вот там фиолетовый столбец, но правда зеленый сектор, он будет, видимо, еще переделан. Ну, то есть его мы определение не давали там всем клеткам, там, наверное. Ну, в любом случае, там останется, да, какая-то вот это, там, естественно, там, науки, там, инженерные, науки, общественные и так далее. То есть это творчество, да, то есть есть общественные науки. Точнее, сейчас там есть общественные науки как познание. То есть, да, вот мы познаем техносферу. А результаты этого познания, они еще внедряются. Вот, собственно, внедрение творчества, связанного с организациями, это как бы есть законотворчество. То есть парламент – это место, где внедряют какие-то разработки вот, обществоведческие. И меня заинтересовал этот факт, то есть получается, что это парламент, то есть эта мысль, она вот при чтении Егорова у меня как бы так вот оформилась, хотя, может что-то похожее раньше приходило, но, в общем, получается, что парламент это родственник Академии художеств. И парламент это родственник любого там какого-то отраслевого НИИ. Просто ввиду того, что вот общество все, оно поделено на организации, да, и оно действует через множество организаций, то получается, что этот вид творчества, он является как бы особо приоритетным. То есть сначала идет творчество, ну, поскольку речь идет вообще о техносфере, сначала идет творение организации, потом же организации занимаются физикой, там, строят дома, рисуют картины, в общем, занимаются всем остальным. И в этом смысле парламент – это такая академия художества, она особо важная, она как бы приоритетна. Вот, поэтому получается, что именно через нее и вот происходит вот это общественное развитие и обеспечение, расширение прав людей и так далее. Вот, и, собственно, демократизация. Но можно же, тем не менее, поскольку все-таки, если мы определили, что это определенный вид творчества, то вот тот процесс демократизации, который происходил с вот этим главным видом творчества, его можно провести и со всеми остальными. То есть, в общем-то, потому что тогда выяснится, что вот есть некий законотворец, там, депутат, да, ну в идеале, понятно, что это все работает, не везде работает гладко, или везде работает не гладко, это другой вопрос. Но, как бы, с точки зрения принципиальной конструкции, значит, есть вот этот законотворец-депутат, и он как бы, во-первых, избиратели решают, что вот именно законотворец с такими-то воззрениями и такими-то намерениями, значит, вот он пойдет в этот центральный орган пытаться внедрить свои законы. Во-вторых, этот законотворец должен своим избирателям как-то сообщать о том, что там вообще происходит, и какие у него успехи, какие неуспехи, там, почему и так далее. Давать некую обратную связь по тому, как происходит это законотворчество. Опять же, вопрос, там, насколько избиратели этим интересуются, но он как бы он обязан давать обратную связь. Вот. То есть он работает в обе стороны. Он какие-то законы туда понес, а там что-то там же меня, пока он депутатствует, там же меняются, какие-то события происходят, он еще должен сообщать. Ну и вообще парламент в целом, он же как бы издает, публикует постоянно, да, стенограммы там своей работы. Вот. Но если мы возьмем какую-нибудь химию, то там этого нету. Подождите минутку, сейчас у меня разрядится компьютер. Вот. То есть вопрос совершенно не праздный. Более того, исторически совершенно понятно. То есть есть некие химики, которые, например, разрабатывают пищевые добавки какие-то. Вот, они, эта область творчества, да, ну, науки и творчества, она находится, очевидно, в той же как бы, стадии развития, в которой там, законотворчество находилось в какие-то глубоко феодальные времена. Потому что есть некие аристократы химии, значит, которые вообще не отчитываются перед населением по поводу того, что они там делают. Да? Население о химии ни сном, ни духом. И потом, значит, оно, эта химия, которую они там придумали, она потом спускается населению, население это ест. Вот. И, соответственно, ему становится там нехорошо, и потом какие-нибудь люди бегают и рассказывают. На какие-нибудь обедневшие аристократы, там, не знаю, да, менее привилегированные, они бегают и настраивают население на восстание, то есть на то, что ребята вас травят вообще, смотрите, что они там за вашей спиной делают, и вы никакого на это, значит, влияния не имеете. То есть это, в общем-то, подтверждает ту версию, что парламент – это вот тоже как бы творческая сфера, но установившая вот такие вот взаимосвязи с населением. Да, и она это сделала первой, потому что это самое важное. Это и есть первейшая сфера, если мы говорим об обществе и об организации. Вот. И это как бы это задает новый вектор вообще общественного развития. И в частности той же самой демократизации. Потому что, ну, там тот же Егоров, да, он развитие демократии понимает как, что да, сейчас как бы демократия провозглашена, какие-то институты типа созданы, но они жутко замусорены и вообще они не работают как надо. Вот, они. Но они созданы, то есть они не работают, и нужно их совершенствовать, да, очевидно. За это нужно бороться, и нужно там граждан развивать, чтобы они могли, так сказать, этими институтами нормально пользоваться и так далее. Но только в сфере вот этого общественного творчества. В общем-то, сфере нетривиальной, потому что это, в общем-то, больше, так сказать, для руководителей, да. Видимо, мы можем сказать, да, что демократия потому и не работает, что так вот разбираться в законах, и еще правильно разбираться, и разбираться в экономике, и политике, и, в общем, чтобы прям хорошо контролировать депутатов и хорошо все это делать, надо быть гражданину очень подготовленным. А опять-таки в классовом обществе получается, что меньшинство хорошо подготовлено, они, собственно, нанимают лоббистов, там, вот, ну, руководителей каких-то крупных компаний, да, это, то есть, а простые люди, они с ними в итоге обходятся там, через пиарщиков, в общем, по-простому. Вот, но, наверное, если бы предметом вот такого демократического процесса было не только общественное творчество, но и, скажем, химическое творчество, то, может быть, это бы уже стало доступно гораздо большему количеству людей, например, там, тем же исполнителям. То есть это уже какая-то такая более конкретная техническая область, и, значит, в ней уже бы мы смогли разбираться более широкие слои, разбираться качественно и контролировать депутатов там, и так далее. Вот. При этом чисто такой организационный процесс, ну, он был бы похож, поскольку обстановка в других этих сферах творчества и науки, да, она же похожа на допарламентское, да, вот, законотворчество. Ну, значит, наверное, будет похоже и демократизировать. Вот. Это, кстати, еще... Да, вот получается, ну, получается как бы новый вектор общественного развития. То есть... Давайте как бы, да, можно, у нас несовершенная демократия в главной, так сказать, сфере управления обществом, но у нас при этом вообще отсутствует демократия в других сферах творчеств, да, где тоже есть некие избранные, которые имеют доступ к внедрению, то есть, в принципе, эти те же аристократы или там буржуазия, да, в обществе с ограниченными правами участие в законотворчестве, даже косвенного, да, они, по сути, имеют привилегию на внедрение законов в данном случае. Вот, значит, это мы переносим в другую сферу. Есть некие люди, которые имеют привилегию на внедрение там строительных проектов. Есть люди, которые имеют привилегию на внедрение химических новых веществ, да, и так далее. То есть это во всех сферах творчества так. Соответственно, они не подотчетны гражданам, просто потому что граждане они не обладают даже знаниями, то есть, чтобы это понять. Да? И граждане даже через представителей. То есть, был бы какой-нибудь профессор там, химии, у которого были бы, ну, условно говоря, избиратели. Их можно называть не избирателями, а как-то иначе. Но, тем не менее, какая-то группа граждан, вот которым лично этот профессор должен объяснить, что сейчас происходит в мире внедрения химических веществ, их разработки, значит, какая его позиция, да, соответственно, эти граждане, наверное, его выбрали слушать, потому что им близка там его, какую политику он считает правильной в развитии, значит, химических веществ и так далее. Вот. То есть та же самая получается структура. И этого нету. То есть это как бы это пунктирно, это есть через популяризацию науки, через какие-то передачи, через вот там. Ну, то есть это ну, ни к чему не обязывает. То есть в отличие от вот этой демократической системы, как бы это просто рыхлая такая вот обстановка. Вот. И это, значит, еще проливает свет на систему образования. Очень интересно. Вот. И более того, именно на широкое образование. То есть, как бы есть образование для того, чтобы профессию иметь и вот в этом хозяйстве участвовать, да, и там себя прокормить. Вот. Есть образование, чтобы быть гражданином, дееспособным. Это, значит, тоже, да, некие знания дополнительные. А есть просто образование широкое. Вот. И вот спрашивается, а зачем тебе знать все? Ну, потому что я такой... Это интересно, здорово и так далее. А вот, точнее, вот хорошо, есть профессиональное образование, чтобы хотя бы что-то выменивать и себя прокормить, но в идеале, значит, нужно еще добавить те знания, которые просто тебя делают дееспособным гражданином. Ну, ты должен законы знать, уметь, там, не знаю, судами пользоваться, например, да, какие-то управленческие навыки, там, коммуникативные навыки иметь, в общем, какой-то набор еще таких общегражданских. Просто понимать, что такое политическая борьба. Ну, вот, кстати, то, что в Советском Союзе было, да, политическая грамотность. Вот. Соответственно, это делает тебя как бы лучшим гражданином именно в системе, где демократизировано именно вот это общественное творчество. Вот. А если демократизировано больше, а точнее все, потому что вот все остальные аспекты, внедрение всех остальных видов творчества, то тогда, простите, у тебя все образование сразу становится нужно. То есть понятно, где ты его будешь применять, помимо профессии. Вот. То есть, это такой вот получается. То есть, как бы, и более того, вообще система образования, в том числе непрерывного образования, и взрослых в том числе, да, она вообще становится частью этой системы. То есть, есть образование, которое ребенка выводит на некую орбиту, а есть потом вот этот процесс общения со своими депутатами. То есть, у тебя есть какой-то химик, который отвечает за то, чтобы с тобой контактировать по вопросам того, что происходит в сфере внедрения веществ в твоем обществе, да? У тебя есть какой-то... Да, причем там же еще есть некие территориальные уровни, да? То есть есть еще у тебя есть местные депутаты, которые там отвечают за твой регион, да? А есть какие-то федеральные, которые отвечают за какие-то централизованные федеральные программы, ну, более крупные, да, в этой же области. То есть есть какая-то местная химия, а есть какая-то химия вообще ну, исключительная, которая федеральная, например. И там один у тебя депутат такой, другой такой, и у тебя, по сути, получается там несколько десятков вот этих условных депутатов, которые тебе какие-то отчеты присылают, а ты решаешь, значит, кто из них будет твоим, потому что ты согласен с его политикой в этой области, и ты как бы вот можешь, в принципе, быть в курсе того, чем народ травит, и, значит, заключая... Вот даже, я сейчас не говорю про прямую демократию, да, потому что есть еще такой вариант, но хотя бы вот в этом представительном виде. Потому что, ну, надо поступать, на развиваться, скакнуть от чистого такой не демократичной, меритократичности, которая есть сейчас, да, скакнуть сразу к прямой демократии вот в этих остальных областях, это может быть слишком резко. Вот, поэтому в любом случае тогда вот в этих областях, то есть в сфере общественного творчества можно говорить о какой-то прямой демократии, потому что там есть опыт представительной демократии, там как бы можно развиваться дальше. А вот в остальных сферах можно говорить хотя бы о представительной демократии и всеобщем вот этом праве избирать каких-то представителей и быть в курсе того, что там происходит. Вот, в сфере внедрения этих творчеств. Вот. И... Я просто еще это сообразил некоторое время назад, и, может быть, об этом уже кому-то говорил. Но сейчас просто в работе над документом пауза возникла. Я поэтому, когда я это сообразил, паузы в работе над документом не было. И я думаю, что может как-то это вот обсудить, вбросить. В плане того, что можно вообще вот эту вот... вот эту вот стратифицированную работу, о которой я до этого сказал, да, и вообще вот подготовку там Суздаля, и в общем все, что это делается, можно объяснять, попробовать объяснять через вот эту концепцию демократизации, внедрений всех остальных видов творчества. Вот. Предварительно сказав, что законодательная власть – это не власть, а это именно внедрение законодательного творчества. И смотрите, это внедрение законодательного творчества, оно демократизировано, то есть вообще-то есть возможность хотя бы косвенно поучаствовать и получить некий отчет о том, что там происходит у всех граждан. Потому что их всех это касается. Вот. Но их всех также касается инноваций в любых других сферах. Вот в чем штука. Да? Поэтому, в принципе, там можно сделать такое же. И тогда у нас система образования поглощается этим, да? Тогда у нас какая-нибудь популярная наука, она поглощается этой системой. То есть в нее вообще встраивается все. Очень много остальных вещей, которые нас волнуют. Вот, с точки зрения наших задумок, нам ничего не... Это именно некая новая трактовка, да, нам мало что придется менять. То есть просто речь о том, как можно целостно вот все это преподносить. Кроме того, под таким соусом это можно преподносить и как предлагаемую реформу землянских государств. То есть здесь нету какой-то, ну, по крайней мере, я не вижу какой-то будетлянской исключительности в этом смысле. То есть земляне, ну, пусть они там нормальную демократию почти нигде не сделали, но они же как бы в одной сфере все-таки это провели. То есть не видно принципиальных запретов, чтобы даже вот в варианте классового общества могли быть какие-то подобные реформы проведены в других сферах. Вот. Другое дело, что там вот будут проблемы с классовой структурой. То есть, короче, там будут те же проблемы, что есть и в... Там будут проблемы с обывателями, короче. Потому что вот появление там химической демократии, да, там для... как я сказал, скорее всего, будет работать лучше, чем демократия законодательная, именно потому, что в ней компетентно смогут участвовать не только руководители, да, особо компетентно, но и исполнители, а исполнителей больше. И, в общем, там они, как бы, скорее всего, легче будут это грамотно использовать. Вот. Но обыватели, они грамотно не будут использовать ничего. И, вот, поэтому вот эта классовая структура, она все равно будет стопорить как бы полное задействование, да, этой системы. И этих демократий, в каких сферах ты их там не расширяй. Но как бы некий положительный эффект все равно это даст. Вот, поэтому... Опять-таки, для вот некой агитации на очень удаленных от будетлян рубежах, вот где всякие бегают, например, есть просто активисты, да, вот мы говорили, я раньше говорил про ученых, и про альтернативщиков, и про инноваторов там каких-то, да, там у них разная степень востребованности там современной экономики. Хорошо. Но их там объединяет то, что это мы, думающие люди, там, которые хотят что-то новаторское изменить. Но есть просто, допустим, политические активисты. Они далеки от каких-то новаций, от науки, но при этом они отличаются некой энергией, некой смелостью и там, желанием что-то делать. Вот. Ну, к ним надо приходить и говорить, что, ребята, вы тупые, и давайте-ка учитесь. Да? Ну, надо с этого начинать. Причем вот мы вообще хотим вас научить разным наукам. Вы изобретателями. Если вы станете изобретателями, вам вообще станет легче жить. Ну, как бы кто-то... Кто этому до сих пор не внял, ни в каком виде, он, может быть, не послушает и так. А тут получается, что уже знакома им форма. То есть они очень любят низовые активисты, они же любят как раз за демократию вот, бороться. Но они как бы за совершенствование демократии. Они говорят, тут демократия не настоящая, но она хотя бы не настоящая есть. А тут какая вообще, какое раздолье для активизма, потому что получается, что как только мы определяем законодательную власть как не власть, а как вот это вот, да, как контроль за внедрением организационного творчества некого, да? Вот, так сразу получается, что там вообще как бы еще феодализм сплошной в остальных отраслях. Там вообще там нету даже липовой демократии, там даже нет демократии с расширенным, но все еще не всеобщим избирательным правом. Там как бы все вообще плохо. Там надо строить уже знакомые вещи. То есть уже как бы исторически пройденные. Просто вот суть изобретения заключается в том, что давайте мы это расширим. Вот. И у нас будет не один парламент, а и Академия художеств будет парламент, и какой-нибудь НИИ сплавов, и какое-нибудь архитектурное бюро и так далее. Все будет работать по такому принципу. Вот. И это понятно, значит, вот на самых дальних подступах, где, допустим, активисты начинаются, вот, тоже получается, что это может быть вполне, это может быть объяснение себя. Да? То есть я начинал с того, что мне вот очень грустно, что я понимаю, я не хочу вот так вот, я хочу как-то себя объяснять и чувствовать себя при этом уверенно, спокойно, и не наталкиваться постоянно на неудачи, да. Вот, потому что это и меня угнетает, и на самом деле любого последователя, когда ты приходишь, и бедным родственникам, понимаешь, там везде должен обещать, что а мы вот завтра там сейчас такое вам сделаем. Вот, а вот в таком виде это может быть, звучать и выглядеть вполне понятным, а когда речь идет о средствах, а дальше вот вся наша цепочка. То есть, в принципе, как бы это все равно потребует тех же самых инструментов, а давайте, значит, на то нужно как-то преподавание этих наук, да, значит, изменять, чтобы делать доступнее, а еще оформление статей нужно будет менять, то есть, потому что, значит, их уже должны читать как бы более широкие слои населения, то есть тут сразу вылезает, да. Вот, плюс есть огромное количество сообществ этих возбужденных, кстати, тех же обывателей, да, которые там ГМО их пугает, и там экология их пугает, и так далее. И можно сказать, что, ребята, смотрите, там же внедряют без вас, вот, и вам даже никто не объясняет, что, и вы не можете повлиять. А давайте у вас у каждого будет свой профессор, вот, ну, то есть у каждой группы будет какой-то профессор, причем вот, пожалуйста, из этих вот говорящих голов там в интернете, которых вы любите слушать на Ютубе, да, то есть если такую институцию создать, то кого туда выберут, ну или выберут, или как-то назначат, и, ну, в общем, вот, ну, кого-то, кто и так контактирует с публикой. И у них могут быть разные позиции, у них могут быть разные научные позиции. Кто-то считает, что ГМО это, не знаю, кусается, а кто-то считает, что не кусается. Они все равно в научном сообществе есть, они все равно дискутируют, вот, и они как бы какое-то влияние на внедрение оказывают, сейчас просто это будет структурировано. Это будет структурировано и прозрачнее для людей. Еще и будет некое обязательство людям объяснять все. Причем в разных концепциях. То есть там такая же получается дальше партийность, да, будет, как и в сфере законов. И более того, в науке она по факту есть. То есть разные научные школы, есть. То есть там эта партийность все равно есть, там все равно есть диспуты, там все равно есть поправки, там все равно есть какие-то. Кто-то кого-то побеждает, аргументирует или обманывает и так далее. То есть это в научном сообществе все равно есть, просто оно вот не демократизировано, не встроено, и вот. Такая вот есть мысль. Поэтому я больше про аксиоматическую теорию права вот под этим углом хотел поговорить. Я сейчас, собственно, на этом закончу. Вот, что может быть вот это, надо еще как бы над этим подумать. Но что, может быть, вот эта рамка, вот, она может быть самой широкой и самой удобной вот, на просторах интернета, вообще везде, да, то есть бодлианство это такой авангард авангарда авангарда. Вот, там, Суздаль и прочее, это значит, а вот землян-союзников, да, и даже это может даже не земляне союзники, это еще дальше, да. Вот. Просто это некая подготовка общественного мнения, это формирование потребностей, можно так сказать. То есть это некая такая вот новая демократизаторская штука, которая просто призвана вот у людей сформировать потребность. То есть это даже не наши союзники будут. Это будут просто люди, которые скажут, вот, да, действительно, это же так можно организовать. Да? И это отвечает вот тем запросам населения, которые сейчас есть, да. Ну, которых я сказал до этого. Да? Люди боятся каких-то биологических новаций, боятся вот, атомных реакторов и так далее. Вот. А изобретатели, они просто ходят как эти юродивые и, значит, говорят, что а мы могли бы вот сделать такое, да. Вот. А институты там отдельно, популяризаторы отдельно, образование отдельно. Вот. Соответственно, это просто бы могло сформировать запрос, чтобы мы потом могли сказать, а вы знаете, а вот в нашем там государстве, да, в нашем сообществе это уже реализовано. То есть мы у себя вот реализовали. Потому что вот эта цепочка, что все участвуют в этих самых совещаниях, потом в Суздале добавляют, потом издательские отряды это доносят. То есть в этом уже просматривается та же самая структура, и даже, наверное, она уже как бы с замахом на прямую демократию, то есть она как бы она по всем характеристикам выкручена до идеала, да, ну, такой постановки. Вот. До предела. То есть предполагается, что Суздаль позволит вообще это делать четко, но вот в представительном варианте это могут делать и земляне. И даже без Будетлян вообще. То есть это точно совершенно. Со своими косяками, там, да, не доведенное до идеала, но это уже это улучшит их жизнь и, так сказать, их возможности. Вот. И повысит их образованность там до какой-то степени тоже. Ну, не всех, да, опять же, из-за классовой структуры получается не всех, но, кстати, если исполнители отождествлять с трудящимися людьми, да, там, с рабочим классом, то получается, что эта мера должна и их влияние на свою жизнь и на жизнь общества тоже, то есть, повысить. Вот. Даже без остальных изменений. Вот. И, как бы, потому что руководители, в принципе, даже в таком, да, буржуазном, при буржуазной демократии у руководителей возможность поменять законы в свою пользу все равно больше, чем у исполнителей. А с появлением вот такой вот разнонаправленной демократии у них появится просто, они, может быть, все равно в плане общественного устройства, там, они все равно, может быть, не будут влиять, да, но, по крайней мере, у них появится больше сфер, в которых они смогут влиять, и они там пройдут некую школу демократии. То есть в плане политических навыков они там поднатореют, и это, несомненно, скажется на их активности вот по этой основной законотворческой демократической линии. Вот. Ну, а там, соответственно, везде есть еще такая опция, да, есть участие в парламенте, а есть участие сменить, опция революции, сменить строй. Соответственно, там поменять механизм законотворчества в том числе, да, и сам механизм, процедуру, и, соответственно, конституцию, и вообще принципы вообще организации всего в целом. То есть, наверное, и опять-таки в других областях, как может быть организована химия там, и все остальное, там тоже могут быть такие вот темы. Вот. Я просто к тому, что да, это все может и в буржуазном виде функционировать, ну и как бы там поступательно развиваться. Вот, а как раз повторю мысль, что Суздаль в этом плане, он выглядит как вот, опять же, во всех этих областях, но реализованная, по сути, прямая демократия, в которой все могут участвовать во всем, и без посредников, и есть обратная связь, то есть и ты можешь как бы изобретения любые внедрять, предлагать всем, да, для внедрения, и тебе еще обязаны объяснить, а что придумали другие. То есть в такой форме, чтобы ты это понял. И как бы это должно быть еще без посредников. Вот. То есть получается, что это некий идеал. Но это идеал вот именно вот такой вот демократизации широкой. А демократизация является вполне таким модернизационным ближайшим шагом, который как бы должен быть понятен и вполне пригоден для очень широких слоев населения и как именно практическая программа. То есть, вот опять же, эти далеко от передовой науки находящиеся слои населения, они могут считать на первом этапе, что надо осуществлять эту программу. Как бы вот выстраивание демократических институтов во внедрении, значит, других новаций, да, а не только. Ну, и при этом они понимают, что законодательная власть это не власть. Ну, в том же смысле, в котором исполнительная, судебная и остальное. Вот. Хотя она, но она осуществляет это средство управления в том смысле, что ты, участвуя в проведении закона, ты участвуешь в проведении программы, которую исполнительная власть будет выполнять. То есть ты, конечно, управляешь таким образом. Вот. Но если уж властью называется то, что как бы исполняет закон, и исполняет, и контролирует его исполнение, и судит потом, да, то, наверное, сама законодательная все-таки это как бы не власть. Ну, либо ее, если назвать ее властью, тогда надо остальное назвать как-то иначе. Ну, короче, это в любом случае, это некий, ну, то есть есть управляемое устройство, а есть управляющая программа, да, если называть, можно и то, и другое назвать властью, конечно, да, то есть неким управлением. В общем, есть некая такая терминологическая путаница, но она вот именно, она, эта путаница, она как бы привязала только законотворчество к вот этому государственному аппарату и как бы сокрыла, ну, знаешь, законотворчество, оно является родственником всех остальных творчеств. Вот. А следовательно, там тоже может быть такой аппарат. Потому что там тоже есть внедрение. И это внедрение тоже касается всего общества. Вот, в общем, такая вот есть мысль. Вот. Если бы активизм разный эту идею как-то осознал и начал структурироваться под нее, то, естественно, уже для нас и для того, что мы готовим дальше, эта бы среда стала гораздо более прозрачной и вообще удобной и прекрасной. Вот. То есть там была бы такая же история, в общем, как вот я в первом томе, значит, в Сталина, да, там первая русская революция. И, значит, там на чем большевики с меньшевиками раскололись. Значит, что меньшевики говорят, у нас буржуазная революция. Значит, следовательно, согласно, мы марксисты, и, значит, сейчас у нас на дворе пора буржуазной революции, значит, наш долг собрать пролетариат и подчинить его буржуазии, чтобы как можно скорее провести буржуазную революцию. Сказали меньшевики, как простые ребята. Значит, а большевики сказали, что ну и что? Да, мы согласны, у нас буржуазная революция, но у нас пролетариат, у нас он гораздо более уже грамотный, чем был во Франции тогда, да? И более того, у нас есть партия, которая его может организовать, поэтому он будет руководить революцией, поэтому как бы буржуазной революцией у нас будет руководить пролетариат и партия пролетариата, то есть мы. Меньшевики на это говорят, вы дурные, вы куда нас тянете вообще? Что происходит? Ну, соответственно, они на этом и ссорятся, да, а большевики, они действительно организуются, там, готовят пролетариат и так далее. Потом, соответственно, все это заканчивается тем, что буржуазная революция таки происходит. Вот, но большевики продолжают, продолжают, продолжают, и все это дело сносят, и выясняется, что таки да, на самом деле пора была для социалистической революции, и вот в России она случилась раньше, чем там, в Европе и так далее. Вот. И получается, что большевики, на самом деле, с самого начала, они гнули линию в правильную сторону. Здесь такая же история. То есть есть некая демократизация, которая, в принципе, то здесь такая история, что мы как бы должны еще, то есть есть некая вот предложенная мною, да, демократизация других видов творчества, которая может и в современном классовом варианте принести некую пользу и осуществляться. Можно, значит, ею заразить всех, кто не хочет очень, ну, модернизаторов, так сказать, всех, вполне можно заразить, они будут радостно пытаться ее осуществлять, и даже раньше, чем они ее осуществят, можно уже подготовить и запустить дальше идеальную будетлянскую штуку, вот, которую они уже воспримут, ну, скажем так, сторонники вот этой демократизации разных видов знаний, они ее уже воспримут гораздо легче, чем сейчас, вот если просто сходу, да, вот, и, скорее всего, она в итоге и победит. Она в итоге, ну, она приведет, значит, да, она и окажется мейнстримом, там, приведущим к циклонавтике и прочим делам. Вот. То есть получится такая ситуация, как будто, ну, еще более радикальная, чем вот, которую я писал в Первую русскую революцию, потому что тогда, в общем, большевикам не нужно было создавать меньшевиков, да, им не нужно было самим создавать еще и меньшевиков, чтобы потом, значит, их обогнать. Вот. А у нас такая получается ситуация, что мы можем вбросить, по сути, некую меньшевистскую, идеальную меньшевистскую идею, которую, от которой мы потом оттолкнемся и уже сразу продвинем свою идеальную, предельную идею. Вот. То есть мы тогда, получается, просто меньшевиками побудем. Ну, опять же, в той степени, в которой мы распространяем именно эту идею. Вот. То есть как бы способствуем опережающему структурированию, ну, вот всего, что нас интересует. То есть здесь и наука, и образование, и, в общем-то, некая политика. То есть вот. И СМИ, которые популяризируют науку, там, в том числе интернет, и какой-то связанный инновационный активизм около этого. И, в принципе, нам ничего не надо делать. Ну, то есть в том плане, что вот это нам организовывать, это нам нужно организовывать просто некий вброс этой концепции, чтобы как-то завязалось, да, а организовывать вот там, каталог славянской передовой науки, да, вот то, что на подступах к нашей, да, а это там периферия далекая. Вот. Все. У нас еще есть полчасика. Я, кстати, запись ввел, но у меня сейчас на диктофоне через 3 минуты кончится время, и просто мой доклад записался. Вот. Как вам? Все это. Виктор коротко пишет, что ему понравилось. То есть вот в аксиоматической теории права, я сейчас, кстати, ее скину, прям совсем скину в чат, там можно посмотреть все сопутствующие определения, то есть там описано, вот, ну, в том числе, да, все, что нужно для прям хорошей демократии, вот, понятийный аппарат, и можно там просто посмотреть, как, отталкиваясь от этого изложения, может быть, прям расширить и написать какой-то тоже, не знаю, не документ, а, ну, документ, хорошо, вот излагающий эту идею, чтобы просто ее вбрасывать, например, да. Но заодно это, в общем, будет проработка, скорее всего, применение там тех же ролей организации. Может быть, мы попутно создадим определение, там, часть определения зеленого сектора, кстати говоря. Ну, то есть мы, делая это, мы неминуемо определение чего-то создадим. Ну и сами определения из этой аксиоматической теории права, они чему-то создали, тоже соответствуют, да? Уже как бы неизбежно. Вот. Но если как бы это же сфера законов, то есть она относится, получается, к зеленому сектору. А там у нас определения еще нет. А при их даче там, возможно, что-то изменится. То, что сейчас было. А мне тоже понравилось. В принципе, хорошее приложение тех вот знаний марксистских, большевистских к современному миру. Ну, подумать еще, наверное, надо над этим.